Оставшись один в плохо освещенном коридоре с толстым ковром на полу, темными стенами и тяжелой дубовой мебелью, Кэмпион, человек отнюдь не слабонервный, вдруг испытал внезапную, необъяснимую дурноту. Это был не столько страх перед неизвестным, сколько чувство, будто он угодил в душное темное пространство, например, под огромный чехол для чайника. Причем вместе с ним под этим же чехлом оказалось что-то нечистое, омерзительное. Девушка явно испытывала похожее ощущение. Когда минуту спустя она вышла в коридор, лицо у нее было бледное, а сама она то и дело вздрагивала. «Куда сначала?» – прошептала она. «В комнаты Эндрю», – ответил Кэмпион. «Вы со мной?» Она помедлила. «Разве от меня будет какой-то прок? Не хочу путаться под ногами». «Вы не помешаете. Если хотите, пойдемте». «Хорошо». Они молча двинулись по коридору, и через несколько мгновений Джойс остановилась перед центральной дверью из трех. «Пришли», — сказала она. «Ваша комната слева, дядя Уильяма справа». Мистер Кэмпион достал шпильку и присел на корточки рядом с замочной скважиной. «Только не судите меня строго за этот маленький фокус. Некоторые люди смеются, когда его видят, другие выдворяют меня из дома, поэтому я не часто его показываю». Пока он это говорил, его пальцы быстро-быстро крутили шпильку. Когда резкий щелчок вознаградил его за труды, он встал и смущенно посмотрел на Джойс. «Только не говорите Маркусу», — пробормотал он. «Это точно смеяться не будет». Она улыбнулась. «Знаю. Кто первый?» Мистер Кэмпион медленно приоткрыл дверь, и они прокрались внутрь и бесшумно затворили дверь за собой. Джойс включила свет. В комнате стояла неприветливая, душная атмосфера запертой комнаты в старом доме. Кэмпион даже вздрогнул. Настолько обстановка не соответствовала его ожиданиям. Если не принимать во внимание книжный шкаф во всю стену и небольшой письменный стол, можно было подумать, что спальня принадлежит современному отшельнику. Она была просторная и невыразимо пустая. Белые стены, никаких ковров на полу, кроме маленького пенькового коврика у кровати. Нет, то была даже не кровать, а выдвижной жесткий матрац на колесах, на каких обычно спят слуги. Рядом стояла простая деревянная тумба с небольшим зеркалом, служившая туалетным столиком. На ней помещалось штук 5 фотографий и больше ничего. Аскетичная, если не сказать бедная обстановка, никоим образом не вязалась с роскошным убранством самого дома и производила впечатление театральных декораций. Для хранения одежды, по всей видимости, служил небольшой встроенный в стену шкаф, а камин был закрыт огромным чугунным экраном. Девушка заметила потрясенное лицо Кэмпиона. «Знаю, что вы подумали. То же, что и все остальные». Эндрю любил выставить себя бедным родственником и поиграть на нервах у родных. Эта комната – один из многочисленных изощренных плевков нам в душу. Уют он ценил не меньше остальных. Раньше его спальня была одной из самых шикарных в доме. Но где-то год назад Эндрю взбрело в голову все поменять. Он убрал ковер, мебель и оставил практически голые стены, как в тюремной камере. «Представляете?» — с досадой проговорила Джойс. «Он даже водил сюда гостей, чтобы показать, как плохо с ним обращаются. Конечно, домашние приходили в ярость, но он был хитрее остальных и умел подать все так, словно его принуждали к бедной жизни. Конечно, никто его не принуждал. Ох, ну и намучились мы с ним». Кэмпион подошел к книжному шкафу и заглянул на полки, края которых были украшены кожаной бахромой. Названия книг его удивили. Весьма богатая библиотека почти целиком состояла из избранных работ определенной тематики. В своих литературных предпочтениях дядюшка Эндрю склонялся к классическому эротизму. Впрочем, на полках присутствовали и труды современных ученых-психологов. Взяв в руки старинный трактат «Влечение и разум», Кэмпион обнаружил, что книга была собственностью медицинской библиотеки Эдинбурга, взятой там лет 30 назад. Он поставил томик на место и отвернулся от книжного шкафа. Тут его взгляд случайно упал на единственные объекты арт в комнате. Рельеф с изображением Лаокоона и его сыновей, удушаемых змеями. Скульптор вложил в классический сюжет собственное видение. Вместо ощущения благородной нереальности происходящего, рельеф рождал в душе зрителя чувство невыразимого ужаса. Несмотря на скромные размеры, изображение приковывало взгляд и, казалось, занимало главенствующее положение в комнате. Джойс поежилась. «Ненавижу эту штуковину. Тетя Китти говорила, что она снится ей в кошмарах, и Эндрю хотел повесить рельеф в ее комнате. Пусть, мол, привыкает». Он пускался в длинные разговоры о том, как важно бороться со страхами, и почти уговорил бедняжку, но тут вмешалась тетя Джулия. Она вообще любила вмешиваться в чужие дела. Ох, да в этом доме все хороши. Миссис Каролина, конечно, строгая, но это благородная строгость. Кэмпион продолжил осмотр комнаты. Он заглянул в шкаф с одеждой, открыл ящик письменного стола и, наконец, замер перед туалетным столиком. С его губ сорвался приглушенный крик, и он взял в руки фотографию некоего священника с серебристыми волосами и благожелательным лицом. Снимок был подписан моему давнему другу Эндрю Силли на память о Праге, Уилфред. Джой заглянула к Эмпиону через плечо. Он епископ. Эндрю тайно гордился знакомством с этим человеком и любил вспоминать лихие деньки, которые провел с ним вместе. А почему вы так удивились? Вы его тоже знали? «Знал», — кивнул мистер Кэмпион, — «бедный старик умер. Это мой покойный дядя, епископ Девайский. Он, безусловно, был не из тех весельчаков, что любят покутить в Праге. Зато о ловле рыбы знал больше, чем любой ныне живущий рыбак. Но мне странно отнюдь не это. На фотографии не его почерк, и подпись не его. Это подделка». Девушка вытаращила глаза. «Эндрю говорил...» Она умолкла, и ее лицо презрительно скривилось. «Впрочем, это как раз в его духе!» Мистер Кэмпион вернул фотографию на место. «Полагаю, здесь мы больше ничего интересного не увидим. Да и время поджимает. Пойдемте дальше, хорошо?» Она кивнула, и они на цыпочках вышли в коридор. На повторное запирание двери ушло несколько минут, зато дверь в комнату тети Джулии открылась почти сразу. Эта спальня, по сравнению с берлогой дяди Эндрю, казалась невыносимо захламленной. Какой только мебели здесь не было. На окнах висело по 3 комплекта разнообразных штор и занавесок. Ноттингемское кружево сменялось муслиновым тюлем с рюшками, а тюль – желтыми парчевыми портьерами с прихватами в виде канатов. Такие подошли бы и для швартовки океанского лайнера. Ключевым элементом декора в неприятной аляповатой комнате покойной Джулии был текстиль. Камин обрамляли драпировки из той же желтой парчи, а кровать в стиле рококо, центральный элемент спальни, тонула в рюшах и оборках. Именно она сразу же захватила внимание мистера Кэмпиона, и несколько секунд он молча и почтительно ее разглядывал. Называется итальянская латунная кровать. Уж не знаю почему. Может, из-за этих створок со шторами. Их можно открывать и закрывать, чтобы сквозняк не задувал. Впрочем, никаких сквозняков в этом доме не бывает. Молодой человек подошел к латунному чудовищу и положил руку на один из 4 огромных набалдашников, венчающих стойки кровати. Некоторое время он рассматривал гобелены, висевшие на поручнях по другую сторону стеганого пухового покрывала, затем отвернулся и окинул взглядом комнату. Как человек опытный, он сразу увидел, что спальню жертвы уже тщательно обыскали. Вот этот огромный гардероб с 4 дверцами, размером с товарный вагон, наверняка привлек внимание полиции как возможный источник улик. Кэмпион знал, что после полиции искать что-либо на месте преступления обычно бесполезно. И все-таки он чувствовал, что где-то здесь должны быть следы яда, погубившего тетю Джулию. Джойс прервала его размышление. «Вы ведь не успели с ней познакомиться? Все это ее фотопортреты». Она указала на каминную полку, где стояло множество фотографий в резных рамках с изображением одной и той же женщины на разных стадиях взросления, начиная от наглухо закутанной в кружева девочки с крупными чертами лица и заканчивая суровой дородной дамой лет 50. От носа к губам пролегли глубокие морщины, верный признак скверного нрава, которое не удалось скрыть даже фотографу. «За последнее время она очень похудела», — сказала Джойс. «И характер у нее совсем испортился. Может быть, тяжелая болезнь? Может быть. Вдруг она в самом деле покончила с собой?» «Не исключено», — согласился мистер Кэмпион. «Именно это мы должны сейчас установить. Нам потребуется включить мозги и немного ими поработать. В конце концов, метод дедукции основан на элементарной логике. Вот послушайте, тетя Джулия была не из тех людей, которые могут совершить самоубийство. Насколько мы знаем, она отравилась болиголовом или цикутой, одним из древнейших и простейших ядов, известных человеку. Он имеет слабый вкус и практически незаметен в чае». Молодой человек умолк и пристально взглянул на Джойс. «Итак, тетя Джулия, по всей видимости, имела привычку добавлять что-то в свой чай. На протяжении полугода Элис замечала в ее чашке некий осадок. Нетрудно предположить, что именно так она приняла яд, под видом какого-нибудь полезного снадобья. Нам с вами необходимо установить, сама она совершила эту ошибку или кто-то подстроил все так, чтобы она ее совершила». Джойс кивнула. «Понимаю». «Лично я, — сказал Кэмпион, снимая очки, — не представляю, как можно ошибиться с болиголовом. Раздобыть его нетрудно, однако перед употреблением необходимо особым образом приготовить. Сейчас важно понять, что же тетя Джулия добавляла в чай по утрам. Наверняка какое-нибудь патентованное снадобье. Так думает и инспектор Оутс. Но что это за вещество и где оно находится, мы не знаем. Найти его не удалось. Тетя Китти и Элис никогда не слышали, чтобы она регулярно принимала какие-нибудь лекарства. А вы?» Джойс помотала головой. «Нет, тоже не слышала. Между прочим, все лекарства выдает миссис Каролина. Аптечка находится у нее в комнате. Кроме этой аптечки, наверху есть только набор для оказания первой помощи. А про какое снадобье вы подумали?» Кэмпион задумался. «Не знаю, какие-нибудь чудодейственные соли. Из разряда ежедневно принимаете в любых количествах, и уже через несколько дней вы почувствуете небывалый прилив сил. Смотри газеты». «Вот только никаких солей полиция не обнаружила, равно как и пустых пакетиков, пузырьков или склянок». Инспектор уже осмотрел эту комнату, а от его взгляда, поверьте, точно не ускользнул бы тайник, способный вместить хотя бы сигаретную пачку. «Завтра его молодчики возьмутся за остальной дом, если только мы сегодня не отыщем это таинственное снадобье». Девушка беспомощно осмотрелась по сторонам. «Какое-то бессмысленное занятие. Мы даже не знаем, что ищем». Она с интересом взглянула на Кэмпиона. Без очков он выглядел намного умнее, чем в них. «Послушайте», — сказал он, — «Элис ведь не могла принести в комнату яд. Все-таки она была единственной, кто свободно здесь разгуливал с утра пораньше». Джойс помотала головой. «Нет-нет, она человек добрейшей души и проработала в этом доме 30 лет. Она на такое не способна». «Элис что-то знает», — заметил мистер Кэмпион. «От нее за милю разит тайнами, но вряд ли эти тайны имеют отношение к нашему делу». «Вот именно», — подтвердила девушка и тут же залилась краской, сообразив, что выдала себя с головой. Всего на долю секунды светлые глаза мистера Кэмпиона замерли на ее лице, а потом он тут же вернулся к своим рассуждениям. «Итак, об искомом снадобье. Раз его никто не видел, значит, прятала его сама тетя Джулия. Угу, это уже что-то. Давайте представим себя на ее месте. Допустим, я ленивая, тучная женщина, которая лежит утром в постели. Мне приносят чашку чая. Я хочу тайком добавить что-то в чай, а потом вернуть пакетик или склянку обратно в тайник, причем с максимальным удобством и за максимально короткое время. Стало быть, искать надо рядом с кроватью». Мистер Кэмпион присел на стул возле кровати. «Воссоздание картины преступления на французский манер», — пробормотал он. «Эта штука может быть где угодно. Ни в подушках и ни под матрацем. Их регулярно двигают, когда меняют постельное белье. Ее могли вшить под рубленый край подзора. Например...» Он осмотрел оборки на кровати и растерянно помотал головой. «Не повезло. Здесь тесьма, а не подрубленный край». Тут его взгляд упал на латунную стойку с необычайно большой круглой шишкой наверху. «Ну, конечно! Ведь и я сам в детстве прятал всякую мелочь в таких тайниках!» Девушка нервно хихикнула. «Точно! У моей кровати было 4 таких набалдашника. Они внутри полые и откручиваются, верно?» Я там прятала кусочки грифеля. Мистер Кэмпион уже откручивал одну из гигантских шишек. «Скорее всего, это здесь, поближе к прикроватной тумбочке». Шар был размером почти с кокосовый орех и венчал собой стойку толщиной в 2 мужских пальца. Он открутился почти сразу, и двое с нетерпением заглянули внутрь. «Встряхните!» — не своим голосом проговорила Джойс. «Если там что-то, мы... ну, то есть мы должны услышать!» Мистер Кэмпион повиновался, и оба услышали характерный стук. «Как же это достать? Ах да, тут должно быть...» Он засунул палец внутрь, нащупал кончик аптечного шпагата, потянул за него, и ему в ладонь выпал деревянный цилиндр около 3 дюймов в длину. Шпагат был продет в дырочку на крышке и закреплен с 2 сторон при помощи 2 бисерин. Кэмпион вернул набалдашник на место и поднял цилиндр за веревочку. «Осторожно, не трогайте», — предостерег он Джойс. «Теперь это вещественное доказательство. Ищейки ужасно не любят, когда трогают улики». Он поднес деревянный цилиндр к настольной лампе, стоявшей на туалетном столике. На голубой этикетке обнаружилась надпись мелким шрифтом, прочесть которую удалось лишь с большим трудом. Тайна тети Джулии была раскрыта. «Жиросжигатель с гормонами щитовидной железы. 1 пилюля в день, и лишние килограммы начнут таять на глазах. Добавляйте 1 пилюлю нашего средства в утреннюю чашку чая, и результат не заставит себя ждать. Безопасно, эффективно и клинически испытано. 1000 благодарных пациентов». Кэмпион и девушка переглянулись. «Вы были правы», — сказала она. «Но как она могла ошибиться?» «Ну, самоубийство мы исключили», — проговорил мистер Кэмпион. «Давайте все же откроем цилиндр». Он достал носовой платок и с его помощью аккуратно отвинтил крышку. Внутри оказалась трубочка из вощеной бумаги, сложенная зигзагом в несколько раз. В каждом кармашке лежало по 1 белой пилюле. Больше половины кармашков пустовали. Кэмпион молча рассмотрел пилюли, после чего осторожно вернул их на место и закрутил крышку. «Что ж, дело сделано. Завтра это отправится в лабораторию, но, полагаю, остальные пилюли совершенно безвредны. Лишь сегодняшняя доза содержала болиголов или иной яд». Девушка с ужасом посмотрела на него. «Значит, мы все выяснили? Это на самом деле было убийство?» Мистер Кэмпион надел очки и, завернув цилиндр в носовой платок, сунул его в карман. «Боюсь, что да. Причем убийца знал то, чего не знал никто в доме. Тетя Джулия пыталась похудеть».